Новая еда. Из последних газет я узнал, что профессор Плам из Чикагского университета изобрел высококонцентрированные продукты питания. Все необходимые питательные элементы содержатся в гранулах, каждая из которых в 100-200 раз превосходит по своей пищевой ценности унцию обычной еды. Эти гранулы, растворенные в воде, могут обеспечить человека всем необходимым для поддержания жизни. Профессор уверен, что его изобретение произведет революцию в системе питания. Допускаю, что само по себе это и неплохо, но у данного изобретения есть существенные недостатки. В счастливом будущем, которое нам предсказывает профессор Плам, мы легко можем себе представить следующую картину. Дружная семья собралась за накрытым столом. Перед каждым из сияющих детей стоит глубокая тарелка, а перед довольной и гордой матерью – ведро с горячей водой. Главное место на столе отведено рождественскому обеду счастливого семейства, который покоится на фишке для покера, заботливо прикрытой наперстком. Малыши нетерпеливо перешептываются. Но вот отец встает со своего места и торжественно поднимает наперсток. Взором открывается маленькая таблеточка концентрата. Рождественская индейка, клюквенный соус, пудинг с изюмом, сладкий пирог — все это в одной маленькой горошине, готовой вот-вот расшириться. Отец с благоговением поднимает взгляд от пилюли к небесам и возвышает голос, произнеся слова благословения. В то же мгновение мать испускает крик ужаса. «Генри, скорей! Малыш схватил пилюлю!» Но поздно. Маленький золотоволосый Густав Адольф стащил с подставки и одним махом проглотил весь рождественский обед. 350 фунтов концентрированного питания скользнули вниз по пищеводу неразумного дитяти. «Похлопайте его по спине!» — вскричала обезумевшая от страха мать. «Дайте ему водички!» «Этого как раз делать не стоило!» Соединившись с водой, таблетка расширилась. Послышался глухой гул, за которым последовал ужасный взрыв, и крошка Густав Адольф разлетелся на кусочки. Когда они собрали трупик по частям, на губах малыша все еще играла довольная улыбка. Так улыбаться мог только ребенок, который только что съел 13 рождественских обедов.